А в номере не было никаких признаков того, что каноник туда возвращался, предположим, уже поздно, после полуночи? Росс растерянно уставилась на него. Дед открыл было рот и снова его закрыл. Либо она ничего не знала о возвращении каноника, либо она была великолепной актрисой. А его одежда, костюмы уложены в чемоданы? Нет, сэр, они висели в шкафу. Он же оставил за собой номер. Кто же их упаковал? Мисс Горинч, распорядилась, сэр. Номер понадобился для другого постояльца, для одной дамы. Вполне ясный и последовательный отчет о событиях. Но если старая дама и впрямь видела каноника Пеннифазера, выходящим из своего номера в 3 часа утра в пятницу, то ведь должен же он был побывать в своем номере. Никто не видел, как он входил в отель. Быть может, у него была причина войти незамеченным. Никаких следов своего пребывания в комнате он не оставил. Он даже не прилег на постель. Не приснилось ли это все мисс Марпл? В ее годы всякое случается. Внезапно в голову ему пришла мысль. А как насчет саквояжа? Простите, сэр. Маленький саквояж, темно-синий. Вы должны были его видеть. А, это, да, сэр. Но ведь он взял его с собой за границу. Но он за границей не был. Он так и не поехал в Швейцарию. Значит, саквояж должен был остаться в номере. Или же он вернулся в отель и оставил саквояж тут. Да-да, думаю, хотя я не уверена. Да, вероятно. Неожиданно в голове у деда мелькнула мысль. А насчет этого тебя, значит, не проинструктировали, не так ли? До этой минуты Росс Шелдон была совершенно спокойна и отвечала на все вопросы вполне связно. Но этот последний вопрос смутил девушку. Она не знала, как и что на него ответить, но она должна была знать. Если каноник отправился в аэропорт с саквояжем, но на самолет не попал и вернулся в Бертрам, то саквояж должен был быть при нем. Но мисс Марпл ни слова не сказала о том, что каноник нес в руке саквояж, когда вышел из номера. Стало быть, он должен был оставить саквояж в номере. А саквояжа здесь не было, хотя весь остальной багаж остался на месте. Почему же? Не потому ли, что по чьему-то предположению каноник должен был быть в Швейцарии? Поблагодарив Росс, дед снова спустился в холл. Каноник Пеннифазер. О, этот загадочный каноник Пеннифазер. Всем твердил, что едет в Швейцарию, а сам все так напутал, что в Швейцарию не попал, вернулся в отель так незаметно, что никто его не видел, и, наконец, ушел из отеля глубокой ночью. Ушел куда? Ушел зачем? Можно ли объяснить все это только одной рассеянностью? С лестничной площадки дед окинул неприязненным взглядом холл, находившихся там людей, и спросил себя, был ли каждый из здесь сидящих тем, кем хотел казаться. Старые люди, пожилые люди, очень молодых совсем нет, старомодно выглядящие люди, почти все на вид зажиточные, у всех чрезвычайно респектабельная внешность, военные, юристы, священнослужители. Неподалеку от дверей супружеская пара из Америки, около камина французская семья. Никто ничем особо не выделяется, каждый словно бы на своем месте, и большинству по душе эта старомодная английская традиция после полуденного чаепития. Разве может быть что-то неладно в отеле, где поддерживается эта старомодная традиция? Француз обратился к своей жене со словами: «Five o'clock. Это очень по-английски, не правда ли?» «Five o'clock», — думал дед, проходя мимо них к выходу, — «этому малому и невдомек, что английский five o'clock уже давным-давно скончался». У подъезда в такси грузили вместительные американские кофры и чемоданы. Как будто господин и госпожа Элмер Кэббот уезжают в Париж, в отель «Вандом». Стоя на тротуаре, госпожа Элмер Кэббот говорила мужу: «Да чего же верно описал нам отель Бертрам каноник Пенни Фазер. Это и в самом деле старая Англия, прекрасная старая Англия. Так и видишь, как сюда входит король Эдуард VII и садится пить чай. Непременно надо будет приехать сюда в будущем году. При том условии, если у нас будет лишний миллион долларов», — сухо отозвался ее супруг. «Ну, Элмер, право, не так уж было дорого». Багаж погрузили с помощью здоровенного швейцара, пробормотавшего: «Благодарю вас, сэр», когда мистер Кэббот что-то сунул ему в руку. Такси отъехало. Швейцар переключил свое внимание на деда. «Такси, сэр?» «Рост свыше 6 футов, красивый малый. Правда, слегка уже молью траченный. Служил в армии. Полно медалей, настоящие, по-видимому. Жуликоват и явно пьет, как лошадь». Вслух дед сказал: «Служили в армии? Как ваше имя?» «Майкл Горман. Служил в Ирландской гвардии. Сержант». «Довольны своей работой?» «Здесь спокойно, сэр. И мне тут нравится. Останавливаются все хорошие люди и немало джентльменов, интересующихся бегами и скачками. Время от времени они дают мне хорошие советы». «А, значит, вы ирландец и игрок, так?» «Ох, сэр, что это за жизнь без игры?» «Спокойная и скучная», — подтвердил старший инспектор Дэви, — «вроде моей». «А можете вы угадать, чем я занимаюсь?» Ирландец усмехнулся. «Извините, если я вас обижу, сэр, но, по-моему, вы из полиции». «Правильно. Помните каноника Пеннифазера? Ну, того, который отсюда исчез». «Ах, этого! Вряд ли бы я его запомнил, если б меня о нем не расспрашивали. Знаю только то, что посадил его в такси, и он уехал в клуб «Атенеум». С тех пор я его не встречал». «А позже, в тот вечер, вы его не видели?» «Нет, сэр». «Когда кончается ваше дежурство?» «В 11:30». Старший инспектор Дэви кивнул, отказался от услуг таксомотора и не спеша двинулся по Понд-стрит. Навстречу ему у самой обочины промчался автомобиль и резко затормозил у отеля «Бертрам». Старший инспектор Дэви повернулся и заметил номерной знак «ФАН-2266». Что-то напоминали ему эти цифры, но он не мог вспомнить, что именно. Он повернул обратно. Едва он успел поравняться с отелем, как водитель автомобиля вышел из «Бертрама», где он пробыл всего несколько секунд. Он и его машина как-то удивительно подходили друг к другу. Это была белая гоночная модель, и в ее длинном корпусе было что-то стремительное. Та же стремительность борзой ощущалась и в ее владельце, молодом красивом человеке со стройной подтянутой фигурой, без единого грамма лишнего жира. Швейцар открыл дверцу автомобиля, молодой человек вскочил на сиденье, бросил монету швейцару и рванулся с места. «Знаете, кто это?» — спросил швейцар у деда. «Во всяком случае, лихач», —